Впервые с тех пор, как они вышли из ворот лесопилки, бодлеровские сироты посмотрели на здание в форме глаза, а здание посмотрело на них. Клаус, конечно, увидел вместо офиса доктора Оруэлл большое размытое пятно, но его сестры увидели беду. Круглая дверь, выкрашенная в черный цвет, чтобы походить на зрачок глаза, казалась глубокой бесконечной дырой, и у детей было такое чувство, будто они вот-вот в нее упадут. «Я больше никогда не буду пропускать в книгах скучные места», — сказал Клаус и осторожно пошел в сторону здания. «Ты ведь не собираешься туда входить?» — скептически сказала Вайолет. Слово «скептически» здесь означает таким тоном, который давал Клаусу понять, что он ведет себя как дурак. «А что нам еще остается?» — спокойно сказал Клаус. Он стал ощупывать стену здания, чтобы найти дверь. И здесь мне хотелось бы ненадолго прервать историю бодлеровских сирот и ответить на вопрос, который вы себе задаете. Это очень важный вопрос. Вопрос, который многие люди задавали много раз во многих местах по всему миру. Разумеется, его задавали бодлеровские сироты. Его задавал мистер По, его задавал я. Его задала перед своей безвременной кончиной моя обожаемая Беатрис, хотя задала слишком поздно. Вопрос таков. Где граф Олаф? Если вы следите за историей трех сирот с самого начала, то вам известно, что граф Олаф всегда шныряет поблизости от этих несчастных детей, строя злокозненные планы с целью прибрать к рукам состояние бодлеров. В считанные дни после прибытия сирот на новое место граф Олаф и его гнусные приспешники, здесь слово «гнусные» означает «ненавидящие бодлеров», обычно появляются на сцене, рыща неподалеку и творя подлые дела. И тем не менее, он до сих пор не дал о себе знать. Поэтому я уверен, что пока трое сирот нехотя направляются к офису доктора Оруэлл, вы непременно задаете себе вопрос, где же, в конце концов, находится этот презренный негодяй? Ответ таков. Очень близко.